Это произошло прошлым летом, в теплый субботний день. Меня зовут Иван, живу я в городе Санкт-Петербурге, в обычном пятиэтажном доме, который называют хрущевкой, на самом последнем этаже. Живу один в однокомнатной квартире. Так вот, был обычный день. Я, как всегда я это делаю в субботу, решил позаниматься спортом. Поотжиматься, потягать гирю и тому подобное. После занятий я услышал звонок в дверь. Кто-то нажал на звонок и держал его, не отпуская. Об этом говорила меняющаяся музыка звонка, не успевающая толком доиграть до середины. Первая мысль, которая пришла мне в голову, что это, возможно, соседи снизу пришли наезжать на меня на то, что я шумел, когда занимался спортом. И я подошел к двери комнаты, тихонечко открыл ее, подошел ко входной двери и посмотрел в глазок. В момент, когда я наклонялся к глазку, я четко слышал шаги. А когда увидел пустую лестничную площадку, то услышал дыхание. Как будто бы кто-то сделал выдох после глубокого вдоха. Этот звук донесся справа, где находилась дверь соседской квартиры. Мне тут же пришла в голову мысль, что это какой-то продавец или еще кто-нибудь вроде него. Мол, позвонил в одну дверь, никто не открыл, и он резко к другой двери. Я все же остался наблюдать. В течение 5 минут никаких признаков присутствия кого-либо снаружи не было. Я подумал, что показалось, поэтому я пошел заниматься своими делами. Вечером я поехал в клуб, но так как там ничего веселого не происходило, домой я вернулся где-то в 23:50. Когда я подходил к подъезду, то заметил, что дверь, а она была с домофоном, не до конца закрыта. Я зашел внутрь и запер ее, проверяя это толчком руки. Убедившись, что дверь закрыта, я стал медленно подниматься на 5-й этаж. В этот день я подустал малость. Дойдя уже до 3-го этажа, за своей спиной я услышал вздох, аналогичный тому, что я сегодня слышал, когда подходил к глазку. Обернувшись, я никого не обнаружил, но все же это заставило мою кожу покрыться мурашками. Мне стало не по себе, и я перешел на бег. Добравшись до своей квартиры, я открыл входную дверь. Пулей залетел внутрь, резко закрыв за собой. Как только я повернул ключ замка, чтобы закрыть дверь, и раздался щелчок защелки. Кто-то позвонил в дверь. Мне стало не по себе. Ведь за мной никто не шел. Я посмотрел в глазок. Снова шаги, будто кто-то прячется в бок из поля зрения, и вздох. Я стоял так 5 минут, но, как и днем, никаких признаков присутствия кого-либо на лестничной площадке не обнаружил. Время было уже 1:50. После того, как я помылся и переоделся, я отправился смотреть сериал, который я все-таки решил досмотреть до конца, после стольких лет. Посмотрел 2 серии, закончил где-то в 1:30. Пора было ложиться спать. Перед сном я решил сходить в туалет. Когда я вышел из комнаты и отправился к нужному для меня помещению, раздался звонок в дверь. Я не на шутку перепугался. Первым делом я пошел на кухню и взял нож. Подойдя к двери комнаты, я также открыл ее тихонечко и сделал шаг ко входной двери. Наклонился к глазку. Снова история повторилась. Те же звуки, а на лестничной площадке никого. Я стоял 15 минут и смотрел в глазок. Никого там не было. Я повернулся и начал уходить, как вдруг в дверь позвонили. Я резко подбежал, чтобы посмотреть в глазок. И снова никого. Мне было безумно страшно. В голове были такие мысли. Вдруг какое-то существо проникнет ко мне в квартиру и убьет меня. Я тупо стоял и смотрел в глазок с ножом в руке. Когда страх стал уходить, я решил отправиться спать. То, что произошло в тот момент, повергло меня в шок. Я стоял и смотрел в глазок. Подумал уже уйти, как в дверь позвонили. Я не понимал, что происходит. Я четко видел, что никого на площадке нет. А шум от шагов после того, как закончила играть музыка моего звонка, и такой звук, как будто бы кто-то вздохнул, были. Я стоял у входной двери и пристально пытался разглядеть хоть что-нибудь. И я увидел тень. Она мелькнула от стены на пол и пропала из виду в направлении моей входной двери. Тут я почувствовал присутствие кого-то. Оно стояло снаружи, у моей входной двери. Оно шоркало и сопело. Затем шум стих, и я почувствовал, что что-то прислонилось ко входной двери. До меня дошло, что это существо затаило дыхание и слушает. Я старался не шевелиться. Не знаю, сколько я так простоял, но тишину прервал шум замочной скважины. Я думал, у меня сердце остановится. Такой звук был, как будто кто-то подбирает ключ к замочной скважине и делает это очень медленно. Я насчитал 5. Когда раздался 6-й звук, то я увидел, что крючок врезного замка начал поворачиваться. Я поспешил схватить его руками, но было поздно. Раздался щелчок. Ручка входной двери опустилась вниз. С той стороны послышалось хихиканье. В дверь раздался толчок. Заперто. Снаружи послышалось рычание. На 2 оборота закрыл, подумал я с облегчением. Схватившись за этот крючок, я очень медленно сделал оборот по часовой стрелке, закрыв дверь снова на 2 оборот. Я начал на цыпочках отходить к зеркалу, что стоит в коридоре, чтобы взять ключи, ведь у меня есть еще один верхний замок. Когда я с ключами вернулся к двери, раздался щелчок. Я вставил ключ в верхний замок. В этот момент раздался 2-й щелчок, затем 3-й, который давал понять, что ключ дальше не повернется. Послышалось снова хихиканье. Ручка начала опускаться вниз, и как только в дверь начали толкать, я сделал поворот ключом по часовой стрелке, закрыв дверь. После этого я сделал поворот ключа на 1/4, чтобы он с замочной скважиной был крест-накрест. «Ну а теперь попробую открыть дверь», — подумал я. После неудачной попытки проникнуть в квартиру, снова раздалось рычание. Затем начали раздаваться звуки, как будто кто-то пытается вставить ключ в замочную скважину и не может попасть. Существо пыталось открыть верхний замок. Но, конечно, мой ключ внутри, так его еще и не вытолкнуть. Я думал, что победа за мной. За дверью шуршание и сопение усиливались. Я услышал скрежет. Это существо начало царапать и толкать мою дверь, дергая ручку. На лестничной площадке нечто издавало звуки досады. Оно так вздыхало и скулило, как будто бы маленький ребенок, у которого мама забрала игрушку. Я по-прежнему смотрел в глазок, и на душе у меня было спокойствие, что я смог оградить себя от этой твари. После недолгой суеты существо успокоилось. На лестничной площадке стало тихо. Потом, где-то примерно через 5 минут, я услышал щелчок замка входной двери. Сосед по лестничной площадке решил выйти покурить. Снаружи раздались хихиканье и хлопанье в ладоши. Существо радовалось. Как только сосед вышел на лестничную площадку, тень мелькнула по полу в его сторону. Раздался крик. Сосед попятился в бок, как будто бы его ударили. А затем он поднялся в воздух и начал держать себя руками у горла, будто бы его кто-то душит, а он пытается вырваться, кряхтя от нехватки воздуха. Затем он рухнул на пол плашмя. Начал дергаться, как будто бы его кто-то силой прижал. Дверь его квартиры распахнулась и раздался женский крик. Его жена стояла в дверном проеме. Дальше вообще трудно описывать. Все произошло очень быстро. Жена сложилась пополам, будто бы ее ударили в живот одновременно с этим. Она буквально влетела в квартиру, потерявшись из виду, как будто в нее попало летящее ядро, унеся ее за собой. Затем раздался сильный грохот об мою дверь, и тут же безжизненное тело моего соседа буквально пулей проскользнуло, как будто бы его веревкой привязали к машине и резко нажали по газам в дверной проем, захлопывающейся входной двери его квартиры, которая раздала сильный грохот. Потом послышался щелчок, затем 2-й, и на лестничной площадке настала тишина. Я проснулся, сидя спиной к входной двери на коврике. Я резко вскочил, посмотрел в глазок. Ничего. Я посмотрел на часы, что висят в коридоре. Было 10 часов утра. Мне надо было уходить по делам. Выходить в подъезд было страшно, но все же я решился. По сути, мой сосед своей смертью спас меня, потому что замок болтался на 2 болтах, а дверь была исцарапана. Все-таки это существо рано или поздно попало бы ко мне в квартиру. Хорошо, что у меня есть страховка. Пришлось вызвать полицию. Доплатив немного денег, я поставил себе новую крепкую дверь, на которой была огромная щеколда, так что на ночь я теперь всегда запираю на нее дверь. Сотрудники полиции удивились, что я не пью алкоголь. По их мнению, надо напиться, чтобы не заметить, как в мою квартиру ломятся грабители. Про соседей я, конечно, ничего не сказал и про всю эту историю. Все равно никто бы не поверил. Сказал, что просто спал, а утром обнаружил раскуроченный замок и расцарапанную дверь. Через месяц обнаружили пропажу соседей. Тел не нашли. В их квартире было все перевернуто вверх дном, и пол был испачкан кровью. Что же произошло со мной в ту ночь? Что это было за существо, которое невидимо, но от света откидывало тень? Для меня остается загадкой. Проходя мимо квартиры соседей, я часто услышал, как оттуда раздается хихиканье и какое-то шорканье. Сегодня в эту квартиру въехали молодожены. Они приходили ко мне в гости, чтобы познакомиться. Мне страшно. Я не знаю, как их спасти. Мертвецов